Глава 20. Алиса. Не знаю, что повлияло больше всего — стресс, адреналин или заразительное умиротворение и чувство безопасности, охватившее меня в его руках. А может быть, особый мужской запах, обволакивающий как защитный купол с момента, как Тимур надел на меня свою рубашку. Или все это вместе. Но поцелуй вышел спонтанным и таким правильным, что ли. Упругие губы ласкали нежно, но настойчиво. Горячий язык заигрывал с моим умело и требовательно. Теплое дыхание заставляло меня вздрагивать, а кожу покрываться мурашками. Доверившись, я закрыла глаза, обмякла и, застонав, провела руками по голой груди Тимура, погладила широкие плечи и скользнула пальцами в короткие волосы на его затылке. Тимур тут же зарычал и, сжав меня до легкой боли, прерывисто вздохнул и отстранился. Нехотя разлепив глаза, я поймала на себе его взгляд. Потемневшие глаза смотрели хищно, а от страсти, бушующей в расширенных зрачках, я вздрогнула и машинально закусила нижнюю губу. «Шарлотка!» — прошептала хрипло, а Тимур вздернул брови и усмехнулся. «Ага, надо доделать!» — отозвался едва слышно, но вместо готовки снова впился мне в губы. Наш поцелуй грозил затянуться и перерасти в нечто большее. Но моя тревожность напомнила о себе непонятным волнением. «Ау, Алиса, ты же не собиралась влюбляться!» — завопил расплавленный мозг, и я уперлась руками в широкую грудь Тимура и бессвязно замычала. «Прости, не сдержался!» Разжимая объятия, зачем-то извинился Тимур, а я густо покраснела. «Я это... мне надо переодеться!» Потупив взгляд, промямлила я сбивчиво и, гулко сглотнув, отстранилась. Из кухни буквально сбежала, а, заскочив в спальню, захлопнула дверь и, прижавшись спиной к дверному полотну, съехала вниз и плюхнулась попой на пол. «Чертовщина какая-то!» — пробормотала с досадой и, облизнув пересохшие губы, стукнулась затылком о дверь, пытаясь вернуть себе самообладание. Внизу живота назойливо пульсировало желание, а соски ныли, требуя ласки и внимания. Но мне смелости не хватало. А, возможно, мое благоразумие взяло верх, и, отодрав себя от пола, я отправилась в гардеробную. Скинув порванный топик, достала обычную футболку и предусмотрительно надела бюстгальтер. Вместо коротких шортиков выбрала спортивные брючки и, переодевшись, посмотрела в зеркало, висящее на двери. Глаза и щеки горели, припухшие губы казались слишком яркими, а взъерошенные волосы торчали. Пришлось сходить в ванную и, умывшись, расчесать и собрать волосы в хвост. В другой ситуации я бы предпочла трусливо отсидеться в спальне, но тогда Тимур все понял бы, а показывать свою слабость я пока не планировала. Собравшись с духом, я вернулась на кухню и, увидев, что мой будущий муж ставит форму с шарлоткой в духовку, принялась за уборку. Несколько минут на кухне царила тишина, но неловкости или напряжения наше взаимное молчание не вызывало. Собирая посуду в раковину, Тимур поглядывал на меня с легкой улыбкой и, щурясь, о чем-то думал, а я краснела и невольно улыбалась в ответ. Протирала кухонные поверхности, поправляя стулья, сдвинутые в процессе борьбы с Игорем, убирала непригодившиеся продукты в холодильник, а потом, решив заварить чай, я включила чайник и, открыв верхний шкафчик, зависла, выбирая сорт. Здесь целая полка была отведена под коробочки с элитными чаями, поражая богатством выбора. Глаза разбегались, и решить, какой именно чай я хочу прямо сейчас, никак не получалось. После недолгих колебаний рука потянулась к моему фавориту, и в этот момент Тимур, стоящий рядом, пришел на помощь, взявшись за ту же пачку, что и я. «Попробуй этот», — посоветовал он, а когда наши пальцы соприкоснулись, хрипло добавил. «Мой любимый». «И мой», — машинально кивнула я и, покраснев, пробормотала. «Один из любимых». «Заваришь?» — спросил Тимур и, снимая передник, добавил. «А я пока тоже переоденусь и на стол накрою». Оставив передник на спинке стула, Тимур вышел из кухни, а я прерывисто вздохнула, разгоряя наваждение взаимного притяжения. Насыпав заварку в пузатый заварник и залив ее кипятком, Я завороженно наблюдала, как чаинки оседают на дно, а вода медленно окрашивается. В голове царил полный бардак, и я не понимала, как себя вести с Тимуром после всего, что произошло несколько минут назад. Притвориться, что поцелуя не было, или сделать вид, что такие отношения для меня норма. Легкость и никаких обязательств. Но мы же собираемся пожениться. Мой идеальный план рушился, как карточный домик, а собственная слабость слегка раздражала. Я все еще не знала, какие цели преследует Тимур, настаивая на браке, а скрытность папы заставляла ждать подвоха и быть наготове. Когда за спиной раздались шаги, я вздрогнула и, мысленно отвесив себе оплеуху, натянула на лицо маску невозмутимости. Не оборачиваясь, достала из шкафа чайные пары и, составив на поднос, добавила сахарницу, ложечки и заварку. Тимур молча накрывал на стол, причем сервировал ужин не на барной стойке, а на столе, установленном у окна в смежной зоне, отведенной под столовую. Салфетки, приборы, тарелки, вилки, ножи — он все делал с маниакальной аккуратностью, в очередной раз подтверждая почетное звание педанта. Осмотрев стол, он задумчиво помычал и, выйдя из кухни, вернулся через пару минут с большим букетом нежно-розовых пионов, когда только успел. Игнорируя мой изумленный взгляд, Тимур сам достал пузатую вазу, сам налил воду, сам обрезал длинные стебли и оборвал нижние листья. Потом поправил цветы, оформляя идеальный букет, и водрузил это благоухающее великолепие в центр накрытого стола. «Педант!» — подойдя ближе, усмехнулась я, а он улыбнулся и, отодвинув стул, помог мне сесть. «Не вижу в этом проблемы», — занимая свое место, произнес с усмешкой и, накладывая мне порцию макарон, вкрадчиво намекнул. «Кто-то же должен следить за порядком». Вот зря он это сказал. А может, как раз к месту? Ведь моя внутренняя стерва тут же подняла голову и, скрестив руки на груди, коварно хохотнула. «Провокация, значит? Сейчас организуем». «То есть ты у нас такой весь идеальный, а я пропащая оторва?» Ковыряя вилкой еду, ухмыльнулась я и, посмотрев в упор, напомнила. «Как же тебя такого безупречного угораздило связаться с такой, как я?» «Противоположности притягиваются», — пояснил Тимур. И с аппетитом, уплетая мою стряпню, тихо добавил. «И выгодно дополняют друг друга». «А ты всегда и во всем ищешь выгоду?» Не скрывая ехидных ноток, протянула я, а Тимур пожал плечами. «Почему бы и нет?» — подмигнув, ответил он. И, поиграв бровями, подразнил. «И в этом тоже не вижу проблем. Мужчина должен заботиться о будущем своей семьи. Кстати, кто этот олень?» Последним вопросом Тимур, скорее всего, хотел застать меня врасплох. Но я мигом напряглась и выпустила коготки, ревностно отстаивая свою независимость и мнимую свободу выбора. «Старый поклонник», насупившись, огрызнулась я и, сунув в рот порцию макарон, отвела глаза. «Не такой уж и старый», — хмыкнул он и, помолчав, буркнул. «Ворушка». Его замечание задело за живое, и моя реакция была молниеносной и вполне закономерной. «Если ты искал невинную деву с безупречным прошлым, то ты сильно просчитался». Скривившись, вспылила я, а Тимур вздернул брови и даже жевать перестал. «Алиса, ты о чем?» — выдавил растерянно и, подумав, охнул. «Ты думала, я говорю о... Нет же, я про еду. Очень вкусно». «А ты нагло врала, когда утверждала, что не умеешь готовить». «Подумаешь, достижение». Понимала, что сболтнула лишнего, смутилась я и, отодвинув тарелку, проворчала. «Просто не вяжутся у меня твои принципы и стремление связать со мной жизнь». Покачав головой, Тимур протяжно вздохнул и, смерив меня насмешливым взглядом, отложил столовые приборы. Взяв салфетку, вытер рот и, налив чай в обе чашки, встал из-за стола. Одну чашку придвинул ко мне, а вторую взял сам. «Мне надо поработать. Буду в кабинете», — сообщил спокойно и, кивнув на стол, добавил. «Если устала, оставь все как есть, я позже уберу». «Сама справлюсь», — не поднимая глаз, процедила я. Тимур снова вздохнул и усмехнулся. Выдержав паузу, склонился и, чмокнув меня в макушку, прошептал: «Тебе не надо ничего мне доказывать. Играть чужую роль или притворяться, будь собой. Ты не экзамен сдаешь, и я не строгий преподаватель, а твой будущий муж».